Глава 16. Вечер как вечер, ничем не примечательный. И один из лучших портовых трактиров стольного морейского града Алькантар с незатейливым названием «Счастливая подкова», как обычно, был переполнен. Мужчины пили, разговаривали и смеялись. В углу, под бренчание старой гитары, пытались танцевать пьяные матросы. Взвизгивали гуляющие девки, и был слышен характерный стук падающих на столы игральных костей. Посетители в основном постоянные клиенты или матросы с торговых судов, и Рок Кайра, стройный, коротко стриженный шатен в дворянском плаще без герба, но с мечом на боку, вошел в зал, осмотрелся и улыбнулся. Ему здесь нравилось, потому что с этим местом было связано очень много, как хорошего, так и не очень. И этот вечер он собирался провести здесь. Но прежде чем заказать пиво и пригласить за стол симпатичную девчонку из примыкающего к порту квартала, Кайра подошел к хозяину заведения, толстому дядюшке Надару, сидевшему за столиком в полутемном уголке рядом с двумя представительными вышибалами. «Привет, дядюшка!» — Кайра кивнул трактирщику. «Кого я вижу?» По губам Надара пробежала улыбка. «К нам заглянул сам малыш Роки. Давно тебя не было, дружочек. Рад видеть, что ты жив и здоров, а ведь мы с Даяной недавно вспоминали тебя. Присаживайся». Обычные слова приветствия, однако Кайра сразу же насторожился. Как и Надар, он вел двойную жизнь, и упоминание Дайры, любовницы трактирщика, являлось условным сигналом. Это означало, что для Кайры есть работа, и отдых отменяется. Рок присел на крепкий стул, а дядюшка еле заметно кивнул вышибалом, сразу же ушедшим в зал, и положил на стол зачарованный нож с серебряным клинком. Если кто-то попытался бы подслушать разговор Надара и Кайры, лезвие сразу бы потемнело. И удостоверившись, что можно разговаривать без помех, трактирщик сказал: «Заказчик твоим крайним делом доволен и рассчитался полностью. Свою долю можешь получить в любое удобное время. Как обычно, через банк». Кайра кивнул. Заказ был не очень сложный, требовалось убрать одного столичного профессора и похитить его бумаги. Единственная проблема — это требовалось оформить как несчастный случай, так как за ученым по какой-то причине присматривали черные клинки. Но Рок — ликвидатор со стажем. 15 лет, половину своей жизни, убивавший людей, справился. Профессор, археолог и любитель древностей сам открыл ему дверь, получил в лицо заряд снежной пыли, сильного наркотика, и потерял сознание. После чего Кайра уложил жертву на диван, собрал все бумаги, черновики, записки и письма, какие нашел, набил ими мешок и вышел. А его напарник Хонзо, маг-недоучка, опоил живущего этажом ниже обывателя и устроил пожар. А затем вывел потерявшего свободу воли подставного человечка и отдал ему приказ спрыгнуть в реку. И за все это группа дядюшки Надара, в которую входило 30 человек, получила 800 полновесных ольго. Деньги огромные. Цена благородной головы какого-нибудь графа или богатого барона. Поэтому Кайра ждал подвоха и собирался всерьез поговорить с дядюшкой на предмет выяснения личности заказчика. Однако все обошлось. Деньги были получены, и никто не пытался убрать Рока как свидетеля. Значит, беспокоиться было не о чем, и Надар прав. Заказчик проверенный и глупых поступков совершать не станет. «Чего молчишь?» Дядюшка склонил голову на бок. «Ты чем-то недоволен?» «Доволен. Просто жду, когда ты заговоришь о новом деле». «А за жизнь поговорить?» «Не хочу. Настроение не то». «Ладно, Рок, не хочешь за жизнь? Тогда поговорим о новом задании. А не от того самого заказчика, которому ты приглянулся. Цена вопроса — 2000 ольго». «Серьезная сумма», — Кайра скривился и спросил. «Кого надо убрать? Министра или генерала? Нет. Простого корнета действующей армии. И не убрать, а похитить. Это не мой профиль, дядюшка. Пошли Марику или Денигара. Они справятся, тем более, что цель незначительная, всего лишь корнет. Послал бы, не вопрос. Но заказчик хочет поручить это дело именно тебе. Почему? Говорит, что у тебя талант. Да кто он такой, что ты выполняешь его пожелания? Надар вздохнул. Он тот, кому наши с тобой деды обязаны жизнью. Эльфийский князь? Глаза Кайры сузились. Надар не ответил, но утвердительно качнул головой. И Рок задумался. Мало кто из подданных царя Великой Марии знал, что во времена империи у императоров имелись свои черные клинки. Тогда это была мощная организация с простым и незатейливым названием «Тайная имперская стража». Служили в ней крепкие профессионалы, даже покруче современных черных клинков. И они обладали огромной властью, солидным арсеналом артефактов и связями. Не только в пределах государства, но и за границей. Однако, когда погиб император Арнис, тайные стражники оказались предоставлены сами себе. Человека, который бы их объединил, не нашлось, и начался разброд. Кто-то продолжал служить стране и позже примкнул к ордену черных клинков, кто-то влился в дружину крупного феодала или остался в свите войскового генерала. А многие, решив, что былого величия уже не вернуть, а клятвы императорам, раз империи уже нет, недействительны, решили уйти на вольные хлеба. И среди таких оказались предки Надара и Кайры. Оба служили в Ченстрое и находились на подпольном положении. Один держал лавку, а второй — трактир. Но после того, как провинция заполыхала огнем восстаний, и на свободу вырвались каторжники, прихватив своих близких, тайные стражники решили отправиться к Восточному океану и перебраться в Судовию, островное государство на севере. Однако далеко они не ушли. На караван налетели разбойники, которые смогли заставить тайных стражников сложить оружие и сдаться. Тайные стражники оказались в плену, и участь их была незавидна. Наверное, их просто убили бы или продали в рабство, а жен сделали бандитскими подстилками. Но судьба улыбнулась марийским шпионам. В предгорных лесах разбойники были атакованы эльфами князя Заара Диннейдаля, одного из самых уважаемых властителей Эльсарии, который всегда сохранял верность Раенам и слыл большим чудаком. Он не вмешивался в дела людей и своих сородичей, мало кого принимал и был затворником-мизантропом. Однако для тайных стражников, сознательно отколовшихся от своей организации, он сделал исключение. И спустя седмицу оба оказались в гостях у князя, поставившего их перед выбором. Либо они служат ему и получают свободу, либо умирают, но перед этим станут свидетелем смерти своих родных. Предки выбрали жизнь и получили первое задание Нейдаля — вернуться в Алькантар, осесть в марийской столице и создать небольшой отряд профессиональных убийц. Все просто. Эльф собирался их использовать. И спустя всего год в столице Великой Марии, на основе трактира «Счастливая подкова» и двух пригородных усадьб, купленных на эльфийское золото, появилась автономная ударная группа, готовая выполнить любой приказ своего ушастого хозяина. Но шли годы, а команды не было. Ушли в прошлое императоры, и им на смену появились цари. Время от времени клан убийц отправлял в Эльсарию доклады, а взамен получал немного денег. Но продолжалось это недолго. По неизвестной причине связь с Нейделем была потеряна, и само так получилось, что лишенная финансовой подпитки группа стала брать заказы. Купцы, желавшие убрать конкурентов, дворяне, решавшие свои споры с помощью яда и кинжала, политики, боровшиеся за власть. Заказов было много, но группа никогда не наглела и всегда действовала чрезвычайно осторожно. Это спасало убийц от разгрома, поэтому они чувствовали себя спокойно и достаточно уверенно. Своим чередом сменилось поколение. Умерли окруженные многочисленной родней основатели группы, и им на смену пришли дети, продолжавшие семейное ремесло и не забывавшие заветов отцов. И тогда вновь появились посланники эльфийского князя, знавшие про убийц все, и дали им понять, что если не будет сотрудничества, то все они погибнут. Выбор был очевиден. Группа, точнее сказать, ее лидеры, подтвердили клятву отцов-основателей, а эльфы продолжали присылать деньги и время от времени поручали убийцам какое-то дело. То на север сгонять и убрать малолетнего сопляка, творившего непонятную волшбу и этим заинтересовавшего царских магов. То подрезать морехода, вернувшегося из экспедиции к покрытому льдами острову Кермен. То встретить на границе вампира и проводить его в Алькантар. То похитить из музея тяжелую плиту, покрытую множеством знаков и рисунков. Время шло, и настал черед Кайры поработать на эльфийского хозяина. Отказаться было нельзя. Помимо убийц, в Великой Марии у князя Нейделя были и другие подпольные автономные группы. Поэтому Рок Кайра помолчал, обдумал ситуацию и сказал. «Я тебя понял, дядюшка. Работа не моя, но я за нее возьмусь. Говори, кто цель». «Вот и молодец!» Надар одобрительно кивнул и продолжил. «Цель... Корнет Аттар-Ругавир. Служит в отдельной штурмовой роте капитана Агликана. Полк Ангуса Урамина. 8-й легион, 2-я восточная армия. Пока за ним нужно присматривать, а затем по дополнительной команде похитить его. На фронт попадешь под своей настоящей фамилией, направление в полк Урамина и уведомление о приеме на военную службу тебе выпишут завтра». Сроки самые расплывчатые. Возможно, месяц или два. Это пока неизвестно. Мне все ясно, дядюшка. Вопросы есть? Да. Первый. Кто будет со мной на связи? И второй. Как после выполнения задания я вернусь обратно в столицу? На связи Хонзо, твой подельник. Кстати, если будет нужно, можешь привлекать его к делу. А вернешься очень просто. Напишем тебе в личном деле, что ты получил тяжелейшую травму, и этого будет достаточно. Или еще проще сделаем. Организуем свидетелей, которые увидят, как ты утонул в реке или болоте. После чего сменишь личину, тебе не привыкать, и дело в шляпе. Насчет этого не переживай. Документы получишь завтра. Марика принесет. Договорились? Убийцы замолчали. Вроде бы все было сказано, но оставалось еще что-то. Кайра чувствовал это и оказался прав. «Знаешь, Рокки, малыш!» Дядюшка воровато оглянулся на зал, где продолжали гулять и веселиться посетители, а затем навис над столом. «Чем дольше я живу на белом свете, тем больше мне не нравится то, что нам приходится делать». «Ты про службу эльфийскому князю говоришь?» «Нет, вообще все не нравится». Тайная жизнь, интриги, страх перед черными клинками и опасность разоблачения. Это душит меня и не дает жить. Так уйди на покой. Хорошо бы, только преемника нет. Лишь на тебя и Марику могу положиться. Она моя дочь, кровиночка родная. Да и ты не чужой. В семье с рождения и про наши тайны знаешь. Ну и к чему ты это говоришь? Хочу, чтобы вы с Марикой опять сошлись, как в юности. Вы же любите друг друга, и только гордость мешает вам снова быть вместе. Ты хочешь, чтобы я сделал первый шаг к нашему примирению? Очень хочу. И тогда ты уйдешь на покой, а я займу твое место. Да. Я подумаю. Но многое будет зависеть от Марики. Уверяю тебя, если ты признаешь, что был неправ... Она будет с тобой. Уж кто-кто, а я дочку знаю. Дядюшка снова замолчал, а Кайра встал и сказал. «Бывай, Надар. Коль сладится дело, вернусь, и мы с тобой еще поговорим. И про Марику, и про твой уход, и про место главы клана. «Удачи тебе, Рокки, малыш! Возвращайся скорей!» Возле палатки кто-то остановился. И я услышал голос Рунольва Виниора. «Атар, ты здесь?» «Чего?» Я вышел наружу. «Напоминаю, сегодня вечером жду тебя у себя». Фридлазе улыбался. «Гулять будем!» «Приду, обязательно!» Рунольф кивнул и направился в сторону полкового штаба, а я проводил боевого товарища взглядом и усмехнулся. Он имел все основания для хорошего настроения. Сегодня командир 8-го легиона подписал приказ о присвоении лейтенанту Рунольфу Виньору внеочередного звания. Отныне он капитан, и вечером будет пьянка. Очередная. И это начинает меня беспокоить, потому что сводная группа Агликана пришла в лагерь легиона 5 дней назад, и с той поры не было такого, чтобы вечером мы не пили. Сначала обмывали новые звания нашего ротного, ставшего после штурма Саваса майором и командиром сводного штурмового батальона. Затем Ари и Гунар Виниоры получили ордена, а поручик Михар медаль. Ну и так далее. То брат к себе в гости позвал и напомнил о предложении перейти в добровольческую дружину, то случайно Аракиса, вступившего в черные клинки, встретил. В общем, поводов хватало, а завтра, как сообщил Рой, и мне кое-что перепадет. Приказ о присвоении Корнету Ругавиру звания поручика уже подписан, но пока его придержали. Полковник Ангус Урамин считал, что нельзя сразу осыпать личный состав наградами, и делает это постепенно, чтобы боевой дух не падал. Что же, это его право, и я не против. Днем раньше, днем позже, какая разница, если должность у меня прежняя, командир штурмового взвода. Никакой. Разве только к жалованию пару монет добавят. Но после того, как удалось захватить купеческую казну, спрятанную невдалеке от стен Саваса, это уже не так важно. Теперь я богат, хотя золотом смогу воспользоваться только после окончания войны. И это греет мне сердце. «Господин Корнет, новобранцы прибыли!» Рядом остановился сержант Амур Шенни. «Ну и что с того?» Я посмотрел на него. «Из офицеров в расположении роты только вы. Вот вам и докладываю». Я оглянулся и понял, что так и есть. Агликана уже майор, и он постоянно пропадает у моего брата Роя, который вместе с князем и его штабом находится в захваченном 3 дня назад городе Нархарт. Ари и Гунар отправились к землякам в соседний батальон, а Рунольф, питающий надежду стать ротным, но еще не знает, что на смену Агликана придет человек из свиты князя Айрика, в штабе полка. Следовательно, я старший офицер в роте и должен принять пополнение. Суета. Но в этом был и плюс. Я раньше других мог выбрать бойцов для своего взвода. «Веди», — я кивнул сержанту. Мы обошли армейские палатки, вышли на небольшой плац, и здесь меня ожидали будущие штурмовики, которых привел молодой Корнет. Хотя какой молодой? Мой ровесник. Но в глазах офицера было столько веселого задора, что на его фоне я сам себе казался стариком и ветераном. Война началась меньше 2 недель назад, а сколько всего произошло? Дервагат, бои на тракте, штурм Саваса. Все это не могло не оставить на мне свой отпечаток, и я изменился. «Корнет Фойер», — представился офицер, — «привел пополнение для первой роты сводного штурмового батальона майора Агликана». «Дежурный по роте Корнет Ругавир», — ответил я и спросил его, — «откуда новобранцы?» «Южная Мария, в основном выходцы из Ортенлейна». «Добро. Расписываться где-нибудь нужно?» «Нет. Документы будут переданы в штаб батальона». Заложив руки за спину, я прошелся вдоль строя из 50 воинов. Все обучены, одеты, обуты и снабжены оружием. Лица чистые, каждый боец здоровяк, и настроение у них, судя по всему, бодрое. Это хорошо. Значит, воевать станут на совесть. И я ткнул пальцем в загорелого крепыша. «Ты, шаг из строя». Воин выполнил команду, а я двинулся дальше и продолжил отбор. Одного за другим выдергивал новобранцев из строя и когда набрал 11 человек, именно столько людей не хватало в моем взводе, объявил: «Отныне вы воины 4-го взвода. Налево! Шагом марш!» Четкий поворот бойцов, и краем глаза я увидел выглядывающего из-за палатки Юссира. «Сержант, разместите людей в палатках!» Юссир занялся новобранцами, Амур Шенни возглавил основную колонну, и мы с Фойером остались вдвоем. «Вам сейчас куда, Корнет?» «Мне приказано прибыть в штурмовую роту капитана Рейнера». «Выходит, будем со служивцами?» «Наверное. Тогда вам направо. Благодарю». Фойер ушел. Вокруг не было никого. И я, увидев на краю плаца бревно, присел. Спокойно. Хорошо. Совсем рядом шумел большой лагерь, который через пару дней сдвинется дальше на восток. Но меня никто не беспокоил. Значит, можно было насладиться одиночеством и привести в порядок свои мысли. Итак, война продолжается. За 12 дней Великая Мария, ломая сопротивление противника, оккупировала пятую часть Рубаята. Приграничные сражения выиграны, а крепости взяты. Группы диверсантов и партизан отлавливаются и уничтожаются. И средняя скорость продвижения нашей второй восточной армии 7-8 миль в день. А вот наши соседи из третьей юго-восточной армии генерала Валента Хамадина отстают. Они уперлись в болото и мощные укрепрайоны, куда враг стянул большую часть вольных рот, и ведут ожесточенные бои. Дело, конечно, идет, но с трудом, и это сказывается на нас. Передовые части армии князя Айрика вырвались вперед, а это опасно. Слева враждебное королевство Райно, а справа Гийонская равнина, вотчина местных феодалов, многие из которых являются вампирами или продались темным силам. Если противник сможет собрать в кулак достаточно резервов, а затем ударит по нам с флангов, часть армии может быть отрезана от снабжения и окажется в окружении. Однако на фронте резервов у противников, грызущихся между собой и до сих пор не выбравших главного лидера, немного. Поэтому пока рубаятцы, словно заманивая нас, оставляют заслоны из фанатиков, иногда налетают конными отрядами и отступают к Сайгаре, своей столице. Там собираются все, кто готов против нас воевать. И туда же стягиваются подкрепления из-за рубежа. И кого там только нет. Местное ополчение, смазка для мечей. Дворянские ватаги из восточного и северного рубаята. Отряды северных бродяг и охотников. Стаи вампиров. Прайды горит. Несколько некромантов, собирающих, по слухам, армии мертвецов. Рыцари из Райно, дружинники из Басконды, боярские наемники, конные таримские лучники, превосходные мечники и секироносцы из Несковии, конечно же гномы, эльфийские стрелки. И если верить штабистам, бывающим в гостях у брата Роя, в самом скором времени численность вражеской армии перевалит отметку в 35 тысяч воинов, и это не предел. Резервы продолжают подходить, но наш доблестный полководец, сиятельный князь Айрик Райен, наперекор советам генералов Леканте и Ирахова, стремится поскорее ввязаться в большое сражение и стать самым великим воителем всех времен и народов. И все это происходит на фоне того, что недружественные соседи постоянно атакуют марийские границы на севере и юге. Провокации заставляют царский генштаб держать в тылу серьезные силы, и значительных подкреплений мы не получим. Так что, коли прикажет князь нашей армии зарубиться с основными силами врага, то против 40 тысяч у противника мы выставим только 28-30. Правда, в победе я не сомневаюсь, но потери у нас могут быть огромными. Это что касательно войны. А лично у меня все гораздо проще. Выполняю приказы, пока отдыхаю и жду новых видений. Но их нет. Как в Савасе накрыло, так с той поры и ничего. Видений нет, магические знаки не вызываются, мать общаться не желает или не может, и посланца, который должен дать мне разъяснение и ответить на вопросы, не видно. В общем, ничего не происходит. И, наверное, это даже хорошо, потому что можно собраться с силами и провести анализ истории народа Вайда. После того, как часть племени, оставив Ярохора, вернулась к большому порталу и соединилась с брошенными изгоями, наступила зима, и на север накатили холода. Людям приходилось бороться за жизнь, и они пошли по самому простому пути. Все вместе, беглецы переселились в пещеры, охотились, ловили рыбу и собирали подмороженные ягоды. За счет этого выжили, а весной некоторые женщины родили первых детей. И когда настала теплая пора, народ Вайда стал понемногу расселяться. В долинах строились дома, охотники запасали дичь и дрова, а женщины собирали грибы и выделывали шкуры. Обычное дело. Люди начинали все заново и трудились. Но несколько человек постоянно находились возле портала в иной мир и чего-то ждали. Видимо, они считали, что портал откроется вновь, однако их ожидание было напрасным. Магические врата оставались закрыты. Прошел год, а за ним другой и третий. Потом минуло целое десятилетие и еще одно. Портал по-прежнему не открывался, а люди стремительно дичали. На все племя только одна кузница, и запасы металла были скудными. Одежда изо льна и хлопка истрепалась, и ей на смену пришли меха и кожи. Соль находилась далеко, и за ней раз в год уходили караваны. Верховых животных не было, и все делалось вручную. Так что, по-хорошему, народу Вайда следовало бы покинуть суровый север. Но люди упрямо продолжали оставаться на месте, и в это же самое время на стенах пещер, в которых проживала половина племени, стали появляться иероглифы. Множество знаков, нарисованных стариками, наносилось на гладкие поверхности, а молодежь их запоминала. Вот так люди стали дикарями, и дальше, видимо, ничего интересного уже не будет, подумал я тогда, но поспешил с выводами. В один ничем не примечательный летний день к вождю племени, старому воину, продолжавшему караулить магические врата, пришел человек, и он привел своего сына. О чем они разговаривали, я так и не разобрал. А затем парень вскинул вверх ладони, и в воздухе загорелся знак, а портал засветился. Но сил подростку не хватило. Он не смог открыть переход в иной мир и свалился без чувств. Свершилось! В племени родился чародей, сила которого была похожа на ту, что использовал Ярохор. И для племени это оказалось великой радостью. А когда подросток пришел в себя, его окружили старики, и был долгий разговор, после чего молодой маг стал применять другие знаки. Знак зов, а рядом с ним олень. И к стоянкам племени вышло большое стадо оленей. Знак вода и рыба, и на берег ближайшего озера стали выбрасываться лососи и горбуши. Знак металл. И в горах полыхнуло зарево, обозначившее выход на поверхность земли богатой железной руды. Один человек без особого труда накормил все племя. Но вождям этого было мало. Они хотели иного. И вскоре подросток вновь попробовал открыть портал. Только небольшой, который был запечатан, а новый, поменьше размерами. И это у него получилось. Магические ворота открылись, и первыми в них вошли воины, вернувшиеся спустя сутки с добычей. Мужчины народа Вайда принесли тюки с одеждой, золотую посуду и привели нескольких рабов. Успех! И с этого момента для северян началась новая жизнь. Молодой чародей выполнял приказы старших сородичей, и так продолжалось достаточно долго. Следующее видение показывало мага уже взрослым мужчиной, который был женат, имел детей и много улыбался. Без сомнения, счастливый человек, ведь его уважали и любили, Родное племя благоденствовало и не знало ни в чем нужды. Но покой чародея нарушили старейшины, вновь потребовавшие от него открыть большой портал, и после долгого спора он согласился. Маг вышел к магическим вратам и опять загорелся и стал наливаться силой древний иероглиф. А портал засветился, и казалось, что он вот-вот откроется. Однако этого не произошло. Чародей не выдержал нагрузки, схватился за сердце и упал. Он умер, и старейшины, поняв, что они вновь остались без магии, рвали свои седые бороды и плакали. Глупцы! Таким было видение, посетившее меня в Савасе. И я понимал, что мой талант управлять древними иероглифами сродни тому, каким обладали надорвавшиеся чародей народа Вайда и Ярохор. Только пользы мне пока от этого никакой. И где-то вдали маячила угроза со стороны неведомых врагов. Прерывая мои размышления, в лагере легиона пропела сигнальная труба. Общий сбор легиона. Из-за чего? Поправив ножны с мечом, я выбежал с плаца к ротным палаткам и нос к носу столкнулся с Рунольфом. «Что случилось?» — спросил я его. «Противник контратакует по всему фронту, а 15-й полк попал в окружение и просит подкрепления». На бегу выдохнул он и добавил. «Мы идем на выручку!» «Значит, отдых отменяется», — промелькнула у меня мысль, и я встал на правом фланге своего 4-го взвода.